Глава 9. ПГТ Ерофей Павлович. Мятежная мистическая метрополия Меньшиковых. «Русские — странные люди», — так думал комендант Синька Фил, когда задумчиво рассматривал вылепленное на фасаде здания название станции и по совместительству поселка городского типа Ерофей Павлович. Кто вообще так по-дурацки называет город? То ли дело у них в Китае — холодный конь, легающий небо, или сломанный рог третьего сына дьявола. Сразу видно, что серьезные города. На это еще бы Иваном Ивановичем назвали дураки. Синька Фил находился на службе. Дозоры были разосланы в обе стороны от поселка, дабы в случае чего предупредить о подходе неуловимого бронепоезда. Гордость китайской армии, совершеннейшее дитя инженерной мысли империи драконов, ранее носящий название «свирепый вепрь», повергающий врагов копытом, был позорно утрачен. Сейчас китайцы уже прозвали его «призрачным ветром», ведь он появлялся внезапно, наводил хаос и приносил разрушения, и тут же удалялся в неизвестном направлении. Самое странное, и поэтому ужасное было то, что, похоже, рельсы ему были не нужны. Да, бронепоезд, по задумке конструкторов, мог пройти небольшое расстояние по ровному и твердому грунту. Но этому бронепоезду, по свидетельствам немногочисленных выживших, не страшны были и буераки, а некоторые божились, что он вообще летает. Контуженные, наверное. Комендант выкинул пахучую папиросу, за которую ему бы надавали по шапке на родине, но тут он был самым главным и мог сам настучать кому угодно. И зашел в теплое помещение, где была организована военная комендатура поселка и узел связи. Несколько китайских офицеров зевали у мониторов. Время было позднее, да ему пора было на боковую. Тем более, что ему сейчас согревает кровать его послушная Сулинь, что он взял специально с собой в качестве телефонистки, пока его законные жены далеко отсюда растят его наследников. Он открыл дверцу холодильника, не достал оттуда бутылку настоящего французского шампанского. Затем взял из сервиза два хрустальных бокала и тщательно поглядел на свет, пытаясь разглядеть грязь или пыль. За спиной раздался сильный, но короткий шум, как будто одновременно упало несколько тяжелых предметов. Синька Фил быстро развернулся, и бутылка выпала у него из рук, а сам он захрипел, так как его схватили за горло и, приподняв, прижали к стене. Зато с такой высоты ему открылась интересная картина. Все его подчиненные валялись без сознания, вырубленные или убитые, меньше чем за секунду одновременно. А перед ним стоял моложавый старик и презрительно кривил лицо, так что его изящные тонкие усики смешно топорщились. Но смешно Синька Филу не было. Ведь этот мужчина в странной одежде и широкополой шляпе с пером рассматривал бутылку дорогущего шампанского, который он ловко подхватил в воздухе и, кажется, сдерживал рвотные порывы. «Сука!» — расстроенно протянул он, а затем поднял глаза на коменданта. «Серьезно? Шампанское? Может, у вас какая-то настойка завалялась? На женьшене там, да хрен с ним, женьшенем, на скорпионе тоже пойдет. Но только не это!» Он потряс бутылкой перед глазами Синька Фила, и в его взгляде была такая глубочайшая печаль, что комендант невольно проникся таким неподдельным горем. Так он и потерял сознание, проникшись горем странного франта. Поэтому он не видел осторожно вылезший из чащи леса неуловимый бронепоезд. И да, рельсы ему были не нужны. Веселые залпы бортовых орудий помножили на ноль 119-й особый артиллерийский полк армии драконов, что находился в засаде, ожидая этот самый бронепоезд. А вот уже в палатке покойного командира артполка странный франт нашел целый ящик настойки. «Женьшень», — мечтательно произнес он, улыбаясь окровавленным лицом, причем кровь была исключительно вражеской. «Надеюсь, похмелье будет легким». «Если что-то делаешь, делай это хорошо. Плохо и так получится». Именно с таким напутствием посылали нас, молодых учеников-охотников, в подземный муравейник, где прятались такие муравьишки, что при всем моем уважении и любви к красивой, она для них была на один зубок. Старый гад, то есть маг, был тем еще гадом. Он всем своим видом и поведением транслировал посыл, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И мы в это искренне верили. До того момента, как королева-матка собралась сожрать моего другана Сиги. Сильного, но очень неповоротливого парня. Ну, как для охотника, конечно. Я не успел ахнуть, как из тени вышел маг, сгреб в охапку Сиги, которого вообще-то звали Сигизмундом, погрозил мне пальчиком и снова ушел в тень. Нет, эту королеву я все-таки завалил, но Сиги с тех пор больше не видел. Как мне уже потом рассказали охотники, когда я сам начал носить гордое имя охотника, что душеловый — очень штучный продукт, и терять хоть кого-то просто недопустимо. Если ученик накосячил, он не умирал, но совершенно точно не становился полноценным братом. Кодекс не давал права на ошибку. Вообще, ни на одну. Так вот, о чем я? Александр Галактионов не может просто так взять и жениться. Не то чтобы мне нужно обожание и восхищение, но вот немного уважения мне точно не помешает. А еще страх. Да, вот страх будет вообще хорошо. Но уважения, тем более страха, точно не добьешься в безопасном, бывшем губернаторском особняке под защитой кучи гвардейцев знатных родов. Нет, нужно что-то поинтересней. Тем более, что с Анной меня обручала сама императрица. Я, кстати, узнал, какие плюшки за это положены. Из существенных были всего две. Первое. Развести нас теперь могла только сама императрица. С одной стороны, выглядит как подстава. Могла бы и предупредить. Но, пожалуй, я ее прощу. Лиза тогда была не в себе, да и разводиться с Аней я точно не собираюсь. Вторым ништяком была вполне годная вещь. Если со мной и Анной что-то случится, а остальные родичи не смогут никак помочь нашим детям, то они отправляются под крыло императорской семьи. Такая себе крестная всех еще нерожденных наших деток Лиза получилась. Нет, умирать я точно не собираюсь. Но своеобразная страховка грела сердце, за что императрице большое и человеческое спасибо. Прямо сейчас я рассматривал на планшете большое ярко-красное пятно с названием «Аномалия», что находилось не то чтобы сильно глубоко в эпицентре, но и не на границе. Удивительно это пятно было тем, что даже в центре эпицентра таких аномалий не было. Радужные разломы были, а вот аномалий нет. Это было странно, ведь, ткнув в нее, любой желающий видел надпись «Вход запрещен. Чрезмерная опасность». Такой же чрезмерной опасностью были помечены радужные разломы. Вот только вход в них почему-то не запрещали. Я не просто так заинтересовался этой странной местностью. В рамках подготовки к свадьбе я периодически общался со вторым женихом, Андрюхой. В основном, чтобы сказать, что я не против очередного очень нужного и уважаемого гостя. Ну или предложить новый сорт императорской розовенькой, что приготовил Петрович на своей винокурне. Надо сказать, что Андрюха наотрез отказался, узнав, из каких ингредиентов она производилась. Ладно, сам себе злобный Буратино, а нам больше достанется. Гвардия уже сняла пробу и осталась в восторге. Правда, не все все помнили, но в восторге были исключительно все. Такие дела, да. Так вот. Андрюха как-то восторженно обмолвился, что жаль, что невозможно попасть на место венчания первого императора. А затем добавил контрольный мне в мозг. Но там еще первый Галтионов женился. Я вытащил все, что знал Андрюха, а затем начал копать сам. Аню по понятным причинам я привлечь к этому не мог, иначе какой-то сюрприз будет. Но, собственно говоря, вся информация была в открытом доступе, ее было совсем немного. «Ведьмин холм». Или «Холм славы». Ага, оба названия одного и того же места, вот только нифига, не синонимы. Но это было объяснение. Ведьминой горой ее называли местной до того, как все началось. А началось там судьбоносная битва, в которой наш первый император одержал сокрушительную победу, раз и навсегда закрепив эти земли за новорожденной империей. Вот только с кем он воевал, непонятно. Я искал и не нашел. Скорее всего, этот холм славы так и расколбасило не просто так. Император обвенчался там со своей женой. Мой предок, первый Галтионов, также обменялся свадебными клятвами с нашей прародительницей. А дальше снова информационная дыра. Эпицентр много раз расширялся с того времени, захватив ведьмин холм в свое полное распоряжение. Но неизвестно, когда эта аномалия возникла — до, после или во время. Архиепи Хрулёв просто пожимали плечами, аномалия угрозы не представляла, более того, вокруг нее не было тварей и не возникали новые разломы. Однако при приближении к этому месту с одаренными случились странные события. С каждым по-разному. Кто-то терял силу, кто-то видел галлюцинации, кто-то засыпал, а парочка человек натурально сошла с ума. Тут-то разведку аномалии и прикрыли во избежание. Но меня, по понятным причинам, это не устраивало. Я хотел сыграть свадьбу именно там, испытывая такой знакомый зуд в заднице. Я хотел сказать «радостное предвкушение». По понятным причинам, брать я никого с собой не собирался. Ну, кроме шнырки, конечно. Напрягала меня эта непонятная реакция организма на аномалию. А рисковать никем не хотел. «Сука! Собака!» Тут же появился мой шнарк и самотошно затряс головой. «Мои глаза!» «Что с тобой, малой?» — на шутку обеспокоился я. «Ничего не вижу!» Шнырька встал на задние лапки, вытянул передние и слепо пошагал вперед, врезавшись в сосну и усевшись на задницу. «Да что за черт! А ну-ка не дергайся, дай посмотрю!» Я протянул руку, но шнарк исчез, чтобы тут же появиться у меня на плече. «Щаечка за ешпук!» — залился смехом мелкий проказник. «Да я просто не прошел. Вот и вообще! Не переживай так! Не надо!» Я невольно улыбнулся. Последние дни были напряженными, а мой мелкий дружок всегда тонко чувствовал мое настроение и всегда мог его поднять. Понятно, что ничего не понятно. Но у охотника Дэна тоже была поговорка. Сначала нужно ввязаться в бой, а разбираться будем уже по ходу. С его-то силой это было просто. Сильнее стихийник, чем Дэн, был только пьяный в жопу Дэн. Вот это было стихийное бедствие мировых масштабов. Подозреваю, его бы Бухич и Бур без экзамена, регистрации и СМС взяли бы к себе третьим, а он бы в ответ научил их плохому. Хотя этих вроде учить уже нечему, и так все знают, умеют, практикуют. Так что я закинул планшет в рюкзак и неторопливо направился в сторону аномалии, держась настороженно и будучи готовым к любым неприятностям. Шел я, шел и... ничего. Совсем ничего. При том, что, согласно карте, я уже был внутри аномалии. Более того, шнырка сейчас находился внутри моего личного поля и не мог нырнуть ни влево, ни вправо. То есть что-то здесь однозначно было, но я это что-то почувствовать не мог. Чудеса, да и только. Еще 3 километра я взбирался на холм, не чувствуя никакого чужого внимания или интереса. Забравшись наверх, я увидел старые замшелые камни какого-то невероятно древнего святилища. Вот от них плотная и вязко фанила силой. Натуральной силой, с примесью чего-то темного, но в данный момент не опасного. Весь верх ведьминого холма был покрыт только стелющейся травой. Ни одного, не то что деревца, ни одного кустика не было. И это было странно, учитывая густую тайгу подножья. Этот невысокий холм стоял как лысый среди леса, и разваленные камни, то ли фундамента, то ли стен, были единственными неровностями на этом странном лугу. «Интересно». Я присел на корточки и содрал с камня кусок мха. Потом еще один. Пришел дальше и проделал это еще несколько раз, пока не достиг нужного результата. «Давно не виделись», — хмыкнул я, глядя на затейливую руну, вырезанную в камне, что показалось из-под мха. «Это точно», — раздалось сзади, и я медленно, стараясь не делать резких движений, встал на ноги и повернулся, показательно держа руки подальше от оружия. Поместье рода Пантеевых. МММ. Арина Галактионова сидела возле огромного зеркала в хозяйской спальне и наводила красоту. Хотя это было ее любимое занятие, так как она всегда следила за своей внешностью. А сегодня у нее вышел не просто бой, в котором она в одиночку перебила всех. Пусть небольшой, но достаточно сильный род, по имперским меркам, и глупый. Вначале он принял сторону Меньшикова, а затем подумал хорошо и стал помогать империи, передавая информацию о передвижении войск драконов. Из-за чего как раз большой отряд драконов попал в ловушку, где их приняла вражеская штурмовая авиация на стоянке. Драконы такого не прощают, и сейчас головы этих провинциальных имперских аристов висят на воротах родового имения. Как же приятно Арине снова вернуть свои способности, да еще и с бонусом. Ее блокировка была не абсолютная, а лишь частичная, что позволило развивать ее дар все это время, и теперь она снова ощущает себя живой. Вот только такой прекрасный день, когда это случилось, испортила новость о женитьбе ее отпрыска. Даже не так. Она не испортила, она омрачила этот день. У него до этого была одна жена, и по её устранению уже разрабатываются планы, как и по нему лично. Один раз попытка уже провалилась, но больше такого не повторится. А тут уже вторая жена на горизонте, да ещё из рода, который тоже имеет значительное влияние в империи, и крепкие зубы. Почему так выходит, что жить ей всегда мешают её родственники, она не знала. И очень сожалела, что когда она под покровом ночи, прихватив часть казны, бежала от идиота Годдарта, то не сумела придушить сына, как планировала. Годдард уже тогда что-то подозревал и увеличил охрану. Охрану-то она убила, а вот до ребёнка не дотянулась. Явился лично её муж и помешал. Конечно, звучит это всё прекрасно. Какой замечательный он отец, что вступился за своего сына. Но это не так. Хладнокровный ублюдок. Он просто защищал свои активы. Алекс нужен был ему лишь как сильный наследник, и любовью там близко не пахло. У них наперёд было подписано больше сотни договоров и контрактов, в которых была расписана вся его жизнь. Что он мог делать, а что нет. И она всюду без лишних мыслей ставила свою подпись. Даже в таких местах, где ей отводилась роль бесправной куклы при сыне и отце. Ей тогда было плевать на всё. В тот момент она была согласна отдать его даже на африканский континент в местное племя, где бы он прислуживал всем и танцевал, как обезьянка, веселя всех подряд. Была только цель. И всё испортил сын. Слабый, никчёмный и бесполезный. В результате она не получила той силы, которую просила за свои услуги. Кто бы мог подумать, что у Галактионовых родится слабосилка? Такого не бывало никогда. Она была уверена, что виноват в этом только Годдард, ведь их кровь была сильна, и она никогда ещё не подводила. Арина сама не заметила, как начала силой расчесывать волосы, даже не обращая внимания, что на них появилась кровь. Ей нравился красный цвет, и он хорошо подходил её волосам. А ещё, ощущая её настроение, в комнате стали громче шипеть её змеи, которых было так много, что они занимали почти всё пространство. Эти мысли снова зацепили те струнки в её душе, которые вели её к безумию. Она считала себя самой умной и очень не любила, когда её планы нарушали, особенно если это касалось её сына. Почему он не сдох в какой-то грязной канаве? Как бы сейчас было всё просто. Всего-навсего нужно было вернуться вовремя в империю и сообщить о том, что её держали в плену, а ещё рассказать, какие ужасы с ней там вытворяли, найти нового покровителя, который бы её приютил и помог вернуть все земли. Затем, спустя год, тот случайно бы умер, и вся мощь его рода оказалась в её руках. Она очень разочаровала господина. А дракон не любил быть обманутым. Он доверял надёжным союзникам. Ведь план был таким простым. Всего лишь за ней должен был пойти весь север, и она вместе с Меньшиковым расколола бы сначала империю, а затем бы глупых аристократов ждало полное поражение. Не хватило всего немного времени. Алекс появился за месяц до того времени, как должна была выйти в свет она. Сколько легенд было придумано, сколько устранено свидетелей, а денег. Много было потрачено, и всё зря. Мелкий паршивец вернул всё себе. А ведь он не мог. Он, чёрт возьми, не Галактионов, он Годдард. И сейчас он взял то, что принадлежит ей. От злости она швырнула расчёску в зеркало, и оно разлетелось на куски. «Ненавижу!» — зарычала женщина. Её лицо исказилось злобной гримасой. «Всех ненавижу! Чёртовых галактионовых тупиц, ублюдских Годдардов и Алекса!» Уже тише проговорила она. Когда её взгляд переместился на торчащий из рамы осколок зеркала, она ужаснулась, что стало с её лицом. Оно сейчас больше напоминало животное, чем человеческое. Её зрачки были похожи на змеиные. Прошло несколько минут, и она опять взяла себя под контроль и невольно вспомнила события давно забытых дней. Тех дней, когда она усилила свой дар, хотя говорили, что уничтожила. Она помнила те дни, когда на её род напали со всех сторон, и вспомнила, насколько легко было от них отбиваться. Как Алексей в одиночку удерживал целую крепость или запрашивал у рода ещё больше вина. Как Алёна, сука такая, потешалась над ними. Уж очень ей нравилось в одиночку выходить сразу против целой армии врагов и кормить свой клинок свежей кровью. А ещё она вспомнила, как дядя тогда принёс очередной артефакт из запретного разлома и радостно всем сообщил, что смог расшифровать его. Это был артефакт змеиного божества. Он мог даровать силу, что смогла бы взять под полный контроль любую змею. Тогда и загорелись глаза у Арины. Но ее обломали, сказав, что он будет уничтожен. Этот артефакт, если отдаст твой дар, то заберет твой. А род никогда не пошел бы на это. Они чтили свою кровь и свой дар. Для них родственные связи были превыше всего. Лживые и лицемерные ублюдки. Именно поэтому совет решил изгнать ее, когда узнал, что девушка использовала силу артефакта. А ведь она стала тогда сразу в несколько раз сильнее. А они изгнать с позором на 30 лет. Тогда она и обратилась к нападающим сторонам. Она предала свой род, но только после их предательства, как она сама посчитала. С каким удовольствием Марина тогда рассказала все тайны, которые знала, и поделилась всеми секретами. Ей пообещали отдать этот род ей. Она должна была стать единственной. Все эти ублюдки, которые ее не понимали, умерли бы. Она привела бы его к настоящему величию. Что значит верность, когда вы только бароны? Над ней смеялись аристы из других родов, что она такая дерзкая, а всего лишь баронесса. Зачем нужна империя, которой ты не правишь? У нее были амбиции, а вот остальных родных все устраивало. Они всегда говорили только о долге и ответственности. В итоге род был уничтожен, но все временные союзники ее обманули и попытались убить, как последнюю. Все ее постоянно предавали, но больше такого не случится. Дракон держит слово. И она решила, что будет служить ему, ведь он разумный и достойный мужчина. И сейчас между ее счастьем стоит ее сын и его жены. Но это ненадолго. Она лично убьет его. Ведь по-другому и быть не может. Так уж сложилось, что Галактионова может убить лишь другой Галактионов. И плевать ей даже на внука. От этой мысли ее зубы свело еще сильнее. Как он посмел еще и ублюдков делать?